Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка «Воронеж», Баренцево море, 1 января 44 года. С Новым годом, товарищи! На глубине 200 метров, курс «Вест». Новогоднее выступление вождя перед советским народом в обычаи еще не вошли. А поскольку военный корабль ВМФ СССР есть неотъемлемая часть советской территории, а командир на нем — это первый после Бога именем советской власти, то пришлось эту заботу взять на себя. Правда, речь написал Григорич. Кроме поздравлений был краткий доклад о военном и политическом положении и новогодним подарком звуковые письма от жен и невест, оставшихся в Северодвинске. ВЧ или радио, а в Полярном записали на нашу аппаратуру и успели передать на борт. А это очень дух поднимает. Не просто на бумаге прочесть, а слышать вживую голос любимой. Пускали по общей трансляции, рассудив, что если сообщения проходили обязательную цензуру, то ничего особо личного в них быть не должно. Михаил Петрович. Ох, так и не приучил Аню по имени меня называть. Я буду ждать, как тогда. И, надеюсь, ты свое обещание не забудешь, наконец. С Новым годом, мой адмирал. Да, обещал я Анечке экскурсию по Воронежу. Так и не получилось пока. То одно мешало, то другое. И желает, значит, женушка моя, чтобы я вернулся целым и невредимым и вместе с кораблем. Так обещано. После этого похода снова идем в Северодвинск к заводской стенке, но о том скажу после. Иван Петрович, а это нашему старпому. Я вас жду. Не буду ждать столько, сколько нужно. И до победы, и после. Твоя Лена. Сереженька, дорогой, ты только вернись. Я только с тобой хочу быть. Твоя Настя. Сереге Сирому, нашему меху. И дальше. Люблю, жду, надеюсь, и, конечно, с Новым годом. Вот не знал, что у стольких наших уже кто-то есть. Так впервые услышал, что у князя, нашего доктора, какая-то Надя, а у Бурова, бычка три, Света. Ну и остальных хоть список составляй. Интересно, все Анечкины протеже или хоть кто-то со стороны затесался? Лично я к этому явлению теперь отношусь спокойно, поскольку Аня моя, ну, нисколько на товарища Парамонову не похожа. Ну, а другие пусть решают каждый за себя. Была и елка, несколько веток в вазе, в кают-компании, украшенная тем, что нашлось под рукой. И праздничный ужин, спасибо Коку. Мы уходили из Полярного утром 31-го в жуткой спешке, как после узнали через час, как мы отдали концы, явилась американская делегация, с разочарованием обозрев пустой причал. Вероятно, прямо послать их наши сочли недипломатичным, так что, простите, но корабль ушел. Ваше возвращение обеспечивать. Ясно, что не отвяжутся, но, во-первых, время выиграем до победы, а значит и окончание ленд-лиза. Не так много и осталось. Во-вторых, когда снова попросятся, тогда и будем думать. Ну, а в-третьих, не будет нас на севере через год, а может и раньше. Хотя, думаю, до победы нас отсюда не сдернут. Задача осталась 21-х немок от конвоев гонять. Ведь если узнают, что нас на театре нет, так непременно полезут стаями. Со старыми лодками наши и сами наловчились бороться, но вот 21-е, сколько их здесь есть, черт их разберет. Разведка утверждает, что минимум одна, которая трешеры потопила. И факт, что наше ПЛО ее не заметило, вызывает тревогу. значит, могут они и в нашу оперативную зону проникать и довольно глубоко. А Северный путь у нас стратегический. Очень много по нему поступает и для фронта, и для советской промышленности, и конкретно для нашего атоммаша. Хотя американцы про то не знают, и не только по ленд-лизу, но и за золото. Так что даже если один транспорт потопят, убыток, значит, появляться еще нам в море полярным ужасом, на немцев страх наводить, чтобы из северней широты Тронхейма нос сунуть не смели. Завтра мы и Тронхейм возьмем. Продвигаемся к нему по суше, от Буде в Нарвик, ставший на Норвежском фронте нашей главной тыловой базы. Грузы и подкрепления идут как по морю, так и по железке через Швецию. Как договор на этот счет заключенный с нейтралитетом сочетается, то пусть дипломаты обоснуют. А вот немцам хуже. Северный флот активно работает по фрицевской коммуникации, которая с юга на Тронхейм. Там уже успела С-56 отличиться. Крупный транспорт потопило 2 дня назад. В Нарвике сейчас, считай, вся бригада подплава Северного флота. И первый котельниковский дивизион, 5 больших лодок тип К. И второй дивизион, бывшие тихоокеанцы, подводные минзаги Л-5 и Л-6, и 4 эски. И третий, тоже смешанный, 2 заградителя, Л-20 и Л-22, 3 щуки, Ща-402, Ща-403, Ща-404 и 2 эски, С-101 и С-102. И еще, наверное, место и ремонтно-обеспечивающие мощности остались. Немцы в Нарвике и 2 десятка субмарин базировали. В главной базе Полярная сейчас лишь дивизион малюток. В иной истории они очень хорошо работали отсюда до Петсама. Но здесь Печенга давно наша, а от Нарвика до Тронхейма дальности у малышей не хватает. Еще новые лодки С-103, С-104, М-200, М-201 пока вне состава дивизионов проходят курс боевой подготовки. Итого 27 подлодок налицо, не считая нас, и еще отряд в Северодвинске в составе Ща-422 и 2 немок, ту, которую большаковцы притащили, и Ю-251, захваченную еще при охоте на Шейер. Кстати, корму ей подлатали и винты поставили из захваченных в Нарвике немецких запасов, так что Ю-бот сейчас на ходу. Несколько раз изображал в кино флотилию свободной Германии с разными номерами на рубке. А в дальнейшем с его помощью предполагается акустиков кораблей ПЛО обучать. А вот с флотским ленд-лизом мы в этой реальности пролетели. Нет на Северном флоте ни линкора «Архангельск», «Роял Соверен», потоплен немцами у Нарвика, ни крейсера «Мурманск», ни эсминцев ПЛО, ни лодок британской постройки. И продать или одолжить нам что-то современное американцы отказываются, ссылаясь на свои большие потери. Знаю, что наши вели переговоры насчет эсминцев типа «Флетчер» и эскортных авианосцев, пока получили лишь торпедные катера. Хорошие, в общем, кораблики. И охотники ПЛО, малые противолодочные. Еще тральщики ожидаются, и все пока. Так что даже та эскадра, что в Мурманск пришла, числом и боевой мощью, кроет наш Северный флот, как бык овцу. Хотя, если случилась бы война, с авианосцами у Янки был бы большой вопрос. Даже у тяжелых эссексов при волне 4-5 баллов с палубы работать нельзя. А здесь зимой штормит постоянно. Это вам не Тихий океан, где нормальная погода, когда лишь не тайфун. Но теоретически из Баренцева моря американская палубная авиация перекрывает весь наш север. А зайдя в Белое море, достанет и до Ленинграда. Так что, предвидя будущую холодную войну, быть нам приписанными к Северному флоту, пока ресурс у нашего Воронежа не кончится. И предполагается, что случится это, когда уже вступят в строй первые атомарины Севмаша на замену. Но это будет после победы. И даже не сразу. Япония еще не разбита. Как виной истории Трумэн сказал, пусть русские помогут нам против японцев. Не на том наша дружба с СССР кончается. А воевать на Дальнем Востоке нам придется, иначе получим после капитуляции Японии громадную Южную Корею, то есть весь Китай у наших границ, набитый американскими войсками, да и вернуть Южный Сахалин с Курилами не помешает, а то Камчатка как остров выходит. По суше дорог нет, а по морю путь через японскую таможню на Курилах. И в Охотском море японские браконьеры хозяйничают, как у себя дома, под охраной японского флота, который по нашим пограничникам открывал огонь без всяких церемоний. А поскольку у Японии третий по величине военный флот в мире, то представьте, что творилось в наших дальневосточных морях в 30-е. Так что мы, проводив союзников, пройдем сначала техосмотр на Севмаше. И если вердикт положительный, идти, возможно, нам на восток. Нет, не по Северному морскому пути. Мелко там у берега для нас. А напрямик через высокие широты, под льдами, к Берингову проливу. Нашей базой там, скорее всего, станет Петропавловск-Камчатский, а не Владивосток. На карту гляньте, откуда есть свободный выход в океан. Для чего в соответствии с нашими требованиями в Петропавловске уже расширяется военно-морская база, снабжается оборудованием, а в США должны быть закуплены ледоколы типа «Северный полюс», в нашей истории поставлены нам в 44-45. Если Берлин возьмем летом, то значит в августе, как навигация на севере, и льды максимально отступают, и пойдем. Но это еще решится позже. А пока мирно идем параллельно курсу союзной эскадры и, конечно, пишем сигнатуры на разных дистанциях, курсовом угле, при разных гидрологических условиях. Если через несколько лет придется встретиться с ними в море, не как с союзниками, это очень пригодится. Нас тоже пытаются изучать. Над нами, как обычно, Куйбышев-Сурицким, и когда мы приближаемся к американцам, их крайние эсминцы начинают интенсивно выстреливать гидролокаторами в нашу сторону. Знают, значит, что где эти два «Новика», там и мы. Но дистанция все же велика, так что вряд ли нас засекут. Тем более, что мы идем на глубине, и всего лишь 14-узловым. Всего 200 миль до меридиана острова Медвежий. Меньше суток хода, и мы повернем назад. Возле ее Канги на траверзе мыса Святой Нос нас встретит ледокол «Микоян», обеспечивающий наш путь до Северодвинска. Прошлой зимой мы шли оттуда подо льдом, но в горле Белого моря и Двинской губе глубины чуть больше 30 метров, а у нас от киля до верха рубки 20 с лишним. Пройти можно, но с колоссальным напряжением у штурманов, боцмана, рулевых, в течение всего перехода. Примерно то же самое будет ждать нас в Чукотском море, и не 200, а 600 миль мелководья до Берингова пролива. И не случайно командирам атамарин, сумевшим перейти так с севера на тов, давали золотую звезду в мирное время. Возможно, нас ждет предварительный поход под арктическими льдами, на полюс или, что вероятнее, до хребта Менделеева, 2/3 пути до выхода в Тихий океан. Или будет принято решение идти через Атлантику, Индийский, Южные моря. Или нас оставят здесь, на Северном флоте, решив, что риск не оправдывает пользы, тем более, что после миссии на Дальнем Востоке и капитуляции Японии придется возвращаться на север. Я не знаю пока. Но любой приказ товарища Сталина будет выполнен ради того, чтобы в этом мире и в 2012 году был СССР. А все, кому это не нравится, они хай лесом идут. Берлин, Рейхсканцелярия, 2 января 1944 года. Германия не потерпит еще одного предательства. В час, когда русские орды готовы пройти по Европе, подобно диким гуннам, сокрушившим Рим, и лишь доблесть германских солдат спасает цивилизацию от этого кошмара. Я не потерплю даже попытки ударить нам в спину. Ваша Венгрия... Это продажная европейская шлюха, но всему есть границы. Господин регент, вы думаете, я не знал про ваши заигрывания с янки и британцами? Посылку ваших эмиссаров в Турцию, Швецию, Швейцарию на секретные переговоры с ними? Но делегация в Москву — это уже чересчур. Русские взяли Братиславу, захватив всю Словакию. Русские заняли Югославию, угрожая уже и Австрии, и Италии. А Трансильванию зачем я отдал вам 4 года назад? Чтобы вы сдали ее румынам? Одна лишь Венгрия держалась несокрушимым бастионом за Карпатскими горами, и вдруг вы захотели выкинуть белый флаг? Господин регент, подпишите вот это... Завтра Венгрия будет оккупирована германскими войсками по вашей просьбе и с вашего согласия, и вы, во избежание эксцессов, прикажете своей армии не сопротивляться. Впрочем, любое сопротивление будет подавлено с предельной жестокостью. Если ваше население не проявит благоразумие, то испытает на себе все ужасы самого беспощадного оккупационного режима. Вы же не хотите, чтобы Будапешт стал подобием Варшавы, а вся ваша страна уподобилась бы бывшей территории Виши, где мой верный Достлер старается так, что очень скоро там не останется на воле ни одного живого француза. Подписывайте и свободны. Надеюсь, вы поняли меня правильно, и недоразумений не будет».